а в ту, где огороженная кровать. Окошко там, как я уже упоминала, достаточно широкое, чтобы в него пролезть кому угодно. И мне пришло на ум, что он затевает, верно, новую полночную прогулку, но не хочет, чтобы мы о ней заподозрили. «Уж не оборотень ли он или вампир?» — размышляла я. Мне случалось читать об этих мерзостных бесовских воплощениях. Затем я стала раздумывать о том, как я его нянчила в детстве, как он мужал на моих глазах, как прошла я бок о бок с ним почти его жизнь всю, и как глупо поддаваться этому чувству ужаса. Но откуда оно явилось, маленькое черное создание, которое добрый человек приютил на свою погибель? — шептала суеверие, когда сознание ослабевало в дремоте. И я в полусне принялась самой себе докучать, изобретая для него подходящее родство. И, повторяя трезвые свои рассуждения, я снова прослеживала всю его жизнь, придумывая разные мрачные добавления, и под конец рисовала себе его смерть и похороны, причем, я помню, чрезвычайно мучительной оказалась для меня задача продиктовать надпись для его надгробья и договориться на этот счет с могильщиками. И так как у него не было фамилии, и мы не могли указать его возраст, нам пришлось ограничиться одним только словом — Хитклифф. Так оно и вышло. Если зайдете на погост, вы прочтете на его могильной плите только это и дату его смерти. Рассвет вернул меня к здравому смыслу. Я встала, и как только глаза мои начали что-то различать, вышла в сад проверить, нет ли следов под его окном. Следов не было. Ночевал дома, — подумала я. И сегодня будет человек как человек. Я приготовила завтрак для всех домашних, как было у меня в обычае, но сказала Гертону и Кэтрин, чтобы они поели поскорее, пока хозяин не сошел, потому что он заспался. Они предпочли устроиться с завтраком в саду под деревьями, и я вынесла им для удобства столик. Войдя снова в дом, я увидела внизу мистера Хитклифа. Они с Джозефом обсуждали что-то, касавшееся полевых работ. Хозяин давал ясные и подробные деловые указания, но говорил быстро, поминутно оглядываясь. У него было все то же настороженное лицо и даже еще более взволнованное. Потом, когда Джозеф вышел из комнаты, он сел, где всегда любил сидеть, и я поставила перед ним чашку кофе. Он ее придвинул поближе, затем положил неподвижно руки на стол и уставился в противоположную стену, рассматривая, как мне казалось, определенный ее кусок и водя по нему сверкавшим и беспокойным взглядом с таким жадным интересом, что иногда на полминуты задерживал дыхание. «Что же это вы?» — воскликнула я, подвигая хлеб ему прямо под руку. — Ешьте же и пейте, пока горячие. Кофе ждет вас чуть ли не час. Он меня не замечал, но все-таки улыбался. Мне милее было бы глядеть, как он скалит зубы, чем видеть эту улыбку. — Мистер Хитклифф! — Хозяин! — закричала я. — Бога ради, не глядите вы так! Точно видите неземное видение! — «Бога ради, не ори так громко», — ответил он. «Осмотрись и скажи мне, мы здесь одни?» «Конечно», — был мой ответ. «Конечно, одни». Все же я невольно повиновалась ему, как если бы не совсем была уверена. Взмахом руки он отодвинул от себя посуду на столе и наклонился вперед, чтобы лучше было глядеть. Теперь я поняла, что смотрел он не на стену, потому что... Хоть я-то видела только его одного, было ясно, что глаза его прикованы к чему-то на расстоянии 2 ярдов от него. И что бы это ни было, оно, очевидно, доставляло ему чрезвычайное наслаждение и чрезвычайную муку. Во всяком случае, выражение его лица, страдальческое и восторженное, наводило на такую мысль. Воображаемый предмет не был неподвижен. Глаза Хитклифа следовали за ним с неутомимым старанием. И даже когда говорил со мной, он их ни на миг не отводил. Напрасно я ему напоминала, что он слишком долго остается без еды, если он, уступая моим уговорам, шевелился,